Финли задумался. «Думаю, около 14 миль», — сказал он. «Точно», — согласился я. «Я прошел пешком весь путь от автострады до города. Около 14 миль. Наверное, меня многие видели. Но это не значит, что я кому-нибудь сделал плохо». Финли ничего не ответил. Во мне разгоралось любопытство. «Это ваш участок?» — спросил я. «Вся местность до автострады». «Да, наш», — подтвердил он. «Вопрос юрисдикции не стоит. Вам от нас не отделаться, мистер Ричард. Границы города простираются на 14 миль, до самой автострады. Склады на моем участке, в этом нет сомнений». Он остановился. Я кивнул. Он продолжил. «Клинер построил эти склады 5 лет назад. Вы о нем слышали?» Я покачал головой. «Почему я должен был о нем слышать?» — спросил я. «Я никогда прежде не бывал в ваших краях». «Клинер у нас большая шишка», — продолжал Финлей. «Со своей деятельностью он платит много налогов, что для нас очень хорошо. Город получает большие поступления, причем без лишней грязи и шума, так как склады далеко, правильно? Поэтому мы стараемся присматривать за складами. Но вот они стали местом убийства, и вы должны нам кое-что объяснить». «Этот человек занимается своим делом, но он напрасно отнимает у меня время». «Хорошо, Финли», — сказал я. «Я сейчас сделаю заявление, в котором опишу каждый свой шаг с тех пор, как я вошел в пределы вашего убогого городишки, и до того, как меня на середине завтрака вытащили из-за стола, черт побери, и приволокли сюда. Если вы хоть что-нибудь из этого выудите, я дам вам медаль, черт возьми. Потому что в течение почти 4 часов я только и делал, что ставил одну ногу перед другой под проливным дождем. Все 14 ваших драгоценных, проклятых миль». Это была самая длинная речь, которую я произнес за последние полгода. Финлей молча таращился на меня. Я видел, что он сейчас решает основную дилемму, встающую перед следователем. Нутром он чувствовал, что я, скорее всего, не тот, кто ему нужен. Но я сижу перед ним. И что остается делать следователю? Я дал ему возможность подумать, выжидая подходящий момент, чтобы подтолкнуть его в нужном направлении. Я собирался намекнуть о том, что пока он тратит время на меня, настоящий убийца разгуливает на свободе. Это дало бы дополнительную пищу его беспокойству. Но Финли прыгнул первым, в ошибочном направлении. «Никаких заявлений», — сказал он. «Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Вы Джек, просто Ричард. Без адреса, без документов. Кто вы? Бродяга?» Я вздохнул. Сегодня была пятница. Большие часы показывали, что она уже наполовину прошла. Этот Финли будет дотошно ковыряться во всех мелочах. Значит, мне придется проторчать за решеткой все выходные. Скорее всего, выпустят меня в понедельник. «Я не бродяга, Финли», — сказал я. «Я странник. Это большая разница». Он медленно покачал головой. «Ты не умничай, Ричард», — сказал он. «Ты по уши в дерьме. Плохи твои дела. Наш свидетель видел, как ты уходил с места преступления. Ты здесь чужак, у тебя нет документов, ты ничего не можешь сказать в свое оправдание. Так что лучше не умничай». Финли по-прежнему занимался своим делом и по-прежнему напрасно отнимал у меня время. «Я не уходил с места преступления», — сказал я. «Я 4 часа шел пешком по этой треклятой дороге. Это ведь большая разница, правда? Преступники, покидающие место преступления, пытаются сделать это как можно быстрее и незаметнее. Они не идут по дороге. Что плохого в том, чтобы идти по дороге? Люди постоянно ходят по дорогам. Разве не так, черт побери?» Подавшись вперед, Финли покачал головой. «Нет», — сказал он, — «по этой дороге никто не ходил пешком с тех пор, как был изобретен автомобиль. И почему у вас нет адреса? Откуда вы родом? Ответьте на эти вопросы. Начнем все с самого начала». «Хорошо, Финли, начнем с самого начала», — согласился я. У меня нет адреса, потому что я нигде не живу. Быть может, когда-нибудь я буду где-то жить, тогда у меня появится адрес, и я пришлю тебе открытку, чтобы ты убрал ее в свой альбом, поскольку тебя, похоже, это очень беспокоит». Финли смерил меня взглядом, решая, как ему отнестись к моей выходке. Он остановился на спокойствии. Спокойствии, объединенном с упорством. «Откуда вы родом?» — спросил он. «Какой ваш последний адрес?» «Что именно вы имеете в виду, спрашивая, откуда я родом?» — спросил я. Финли стиснул губы. Я начинал выводить его из себя, но он сохранял выдержку. Прикрутил ее к себе нитями ледяного сарказма. «Ну, хорошо», — сказал он. «Вы не поняли мой вопрос, так что позвольте растолковать его подробнее. Я имел в виду, где вы родились или прожили какой-то значительный период своей жизни, который вы интуитивно рассматриваете как доминирующий в социальном или культурном плане». Я лишь молча смотрел на него. «Приведу пример», — продолжал Финли. «Лично я родился в Бостоне, получил образование в Бостоне и в дальнейшем проработал в Бостоне 20 лет. Поэтому я имею полное основание сказать, и вы, я думаю, согласитесь со мной, что я из Бостона». Я был прав. Выпускник Гарварда. Выпускник Гарварда, начинающий терять терпение.